Коннице Ксеркса, впрочем, служили не все народности, а только следующие. Прежде всего, персы. Они носили то же вооружение, как и пешие, но только у некоторых на голове были медные, чеканные работы и железные шлемы. Среди них есть некое кочевое племя по имени Сагартии. По происхождению и языку это персидская народность, но одежда их наполовину персидская, наполовину пактийская. Они выставляли 8000 всадников. Бронзового или железного оружия у них по обычаю нет, кроме кинжалов. Вместо этого у них только плетеные из ремней арканы, с этими-то арканами они и идут в бой. Сражаются они так. Сойдя с врагом, они забрасывают арканы с петлей и затем тащат к себе, кого они поймают, коня или человек. Люди, пойманные в аркан, погибают. В битве Сагартии стояли возле персов. Медийские всадники были снаряжены подобно своим пехотинцам, также и киссии. Индийские же всадники носили одинаковое снаряжение с пешими воинами, но ехали не только верхом на конях, но и на колесницах, запряженных конями и дикими ослами. Вооружение бактрийских всадников было то же, что и у пеших воинов, точно так же и у каспиев, и ливийцы имели одинаковое вооружение с пешими воинами. Все эти народности также ехали на колесницах. Каспии и парикании были вооружены так же, как и пешие воины. У арабов тоже было одинаковое вооружение с пешими воинами, но все они ехали на верблюдах, по быстроте не уступающих коням. Только одни эти народности служили в коннице. Численность же конницы составляла 80 тысяч всадников, не считая верблюдов и колесниц. Всадники других народностей были построены эскадронами, арабские же всадники стояли последними. Ведь кони не могли выносить верблюдов, и чтобы кони не пугались, их поставили позади. Начальниками конницы были Гармомифрас и Тифей, сыновья Датиса. Третий же начальник Фарнух занемог и остался в Сардах. При выступлении из Сард с ним приключилось неприятное происшествие. Когда Фарнух ехал верхом, под ногами коня пробежала собака, и конь, не заметив ее, в испуге встал на дыбы и сбросил всадник. После падения Фарнух стал харкать кровью, и недуг перешел в чахотку. С конем же слуги тотчас поступили по его приказу. Отведя коня на то место, где он сбросил своего хозяина, они отсекли ему ноги по колени. Так Фарнух вынужден был расстаться с должностью начальника. Число триер во флоте Ксеркса было 1207. Выставили же эти корабли следующие народности. Финикийне вместе с сирийцами, что в Палестине, 300 триер. Вооружены они были так. На головах воинов были шлемы, почти такие же, как у эллинов. Затем они носили льняные панцири, щиты без металлических ободьев и дротики. Эти финикийне, по их же словам, в древности обитали на Красном море, а впоследствии переселились оттуда и ныне живут на сирийском побережье. Эта часть Сирии и вся область вплоть до Египта называется Палестиной. Египтяне же выставили 200 кораблей, они носили плетеные шлемы, выпуклые щиты с широкими металлическими ободьями, морские абордажные копья и большие секиры. У большинства были панцири и длинные ножи, так они были вооружены. Жители острова Кипра доставили 150 кораблей, снаряжение у них было вот какое. Цари их носили головные повязки, а все прочие хитоны, в остальном они были одеты по-эллински. Они происходят из следующих земель: из Саламина, Афин, Аркадии, Кифна, Финикии и Эфиопии, как говорят сами киприоты. Киликийцы же снарядили 100 кораблей. Они носили на голове шлемы, опять-таки, особого местного вида, круглые щиты из бычьей кожи вместо больших щитов и шерстяные хитоны. у каждого было по два дротика и меч, весьма схожий с египетскими ножами. В древности киликийцы назывались гиппохеями, а свое теперешнее имя получили от Килика, сына Агенора, финикийнина. Памфилы доставили 30 кораблей и были вооружены по-эллински. Эти памфилы ведут свое происхождение от эллинов из отрядов Амфилоха и Калханта, рассеявшихся из-под Трои. Ликийцы доставили 50 кораблей. Они носили панцири, поножи, кизиловые луки, неоперенные камышовые стрелы и дротики. На плечах у них были накинуты козьи шкуры, а на головах шапки, увенчанные перьями. Кроме того, у них были еще кинжалы и серпы. Ликийцы родом критяне и назывались прежде термилами. Свое же теперешнее имя они получили от Лика, сына Пандиона Афинина. Азиатские дорийцы доставили 30 кораблей, они вооружены по-эллински и родом из Пелопоннеса. Корейцы же выставили 70 кораблей. Вооружение у них было также эллинское, но кроме того еще серпы и кинжалы. Как они назывались раньше, я уже рассказал в первой книге моего труда. Ионине снарядили 100 кораблей и были вооружены по-эллински. Пока ионине жили в Пелопоннесе, в теперешней Ахеи, то есть до прихода Данаи и Ксуфа в Пелопоннес, они назывались по эллинскому преданию пелазгами и эгиалеями. Затем от Иона, сына Ксуфа, они получили имя Ионин. Жители островов выставили 17 кораблей. Вооружены они были по-эллински. Они также принадлежали к пелазгическому племени и впоследствии были названы ионинами по той же причине, как и переселенцы из Афин, жители 12 ионийских городов. Эолийцы доставили 16 кораблей. Вооружены они были так же, как и эллины, и назывались в древности по эллинскому преданию пелазгами. Гелеспонтийцы, все другие жители Понта, кроме абидосцев, абидосцам было приказано царем оставаться на месте и охранять мосты, снарядили 100 кораблей и были вооружены как эллины. Эти города частью ионийские, частью дарийские колонии. На всех кораблях, кроме местных воинов, находились еще персидские, медийские и сакские воины. Из этих кораблей лучше всех на плаву были финикийские, а из финикийских — сидонские. У всех этих народностей и у тех, которые составляли пешее войско, были еще и свои собственные военачальники. Их имена я, однако, не привожу, так как это вовсе не нужно для моего повествования. Ведь не о каждом предводителе народности стоит упоминать. Сколько было городов у каждого племени, столько было у них и предводителей, и все они являлись не военачальниками, а простыми воинами. Подлинных же военачальников, поскольку в отрядах каждого отдельного племени полновластными начальниками были персы, я уже назвал. Предводителями же флота были Ариабигн, сын Дария, Прексасп, сын Аспафина, Мегабас, сын Мегабатта, и Ахимен, сын Дария. А именно, во главе ионийского и корийского флота стоял Ариабигн, сын Дария и дочери Гобрия. Египетским флотом начальствовал Ахемен, родной брат Ксеркса. Предводителем остальных кораблей были два других начальника из этих четырех. Число 30 весельных, 50 весельных кораблей, легких судов и длинных грузовых судов для перевозки лошадей доходило до 3000. Наиболее выдающимися после военачальников во флоте были сидонянин Тетрамнест, сын Аниса, тиреец Матен, сын Сирома, Мербал, сын Акбалы из Арада, киликиец Сиеннесий, сын Оромедонта, ликиец Киберниск, сын Сика, Горк из Кипра, сын Херсия, и Тимонакт, сын Тимагора. корицы Дистией, сын Тимна, Пигрет, сын Гисселдома, и Дамасифим, сын Кандавла. Говорить об остальных начальниках нет необходимости. Упомяну лишь об Артемисии, женщине, которой я весьма удивляюсь за то, что она выступила в поход на Элладу. После кончины своего супруга она взяла верховную власть в свои руки и с мужественной отвагой собралась в поход, хотя при малолетнем сыне ее к этому не принуждали. Имя ее было Артемисия. По отцу она происходила из Галикарнаса, она была дочерью Лигдамида, а по матери из Крита. Она предводительствовала кораблями из Галикарнаса, Коса, Несира и Калидны и снарядила 5 кораблей. Эти корабли после Сидонских были самыми лучшими во всем флоте. И советы, которые Артемисия давала царю, из всех советов участников похода были наиболее полезными. Я хочу еще упомянуть, что население перечисленных мною городов, подвластных Артемисии, было чисто дорийским. Галикарнасцы ведь вышли из Трезена, а прочие из Эпидавра. Столько сведений сообщил я о кораблях. После подсчета своих сил Ксеркс велел построить войско в боевой порядок и пожелал сам сделать ему смотр, проехав между рядами. Затем царь стал объезжать на колеснице один за другим отряды отдельных племен и спрашивал имя каждой народности, а писцы записывали, пока он не осмотрел все пешее войско и конницу из конца в конец. Потом, после спуска кораблей на воду, Ксеркс перешел с колесницы на сидонский корабль, сел на нем под золотой сенью и поплыл мимо кораблей, обращенных к нему носами. Здесь так же, как во время смотра на суше, царь расспрашивал имена племен и велел записывать. Навархи же, выведя корабли в море на 4 плефра от берега, повернули их носами к суше, затем выстроили корабли в одну линию, а воинов морской пехоты привели в полную боевую готовность. Ксеркс плыл между носами кораблей и берегом и производил смотр. Проплыв между кораблями, Ксеркс сошел с корабля на берег и затем велел послать за Демаратом, сыном Аристона. Он участвовал в походе на Элладу. Призвав Демарата, царь сказал ему так: «Демарат, мне угодно теперь задать тебе вопрос. Ты эллин, и, как я узнал от тебя и от прочих эллинов, с которыми мне пришлось говорить, не из самого ничтожного и слабого города. Скажи же мне теперь, дерзнут ли эллины поднять на меня руку? Ведь мне думается, даже если бы собрались все эллины и другие народы Запада, то и тогда не могли бы выдержать моего нападения, так как они не действуют заодно. Но все же мне желательно узнать твое мнение, что ты скажешь о них». Так спрашивал царь, а Демарат отвечал: «Царь, говорить ли мне правду или тебе в угоду?» Ксеркс приказал ему говорить правду, прибавив, что, как и раньше, не оставит его своими милостями. Услышав ответ царя, Демарат сказал так: «Царь, так как ты велишь мне непременно говорить правду, так чтобы потом за это меня нельзя было уличить во лжи, то скажу тебе. Бедность в Элладе существовала с незапамятных времен, тогда как доблесть приобретена врожденной мудростью и суровыми законами, и этой-то доблестью Эллада спасается от бедности и тирании. Я воздаю, конечно, хвалу всем эллинам, живущим в дарийских областях, однако то, что я хочу теперь тебе поведать, относится не ко всем им, но только к лакедемонянам. Прежде всего, они никогда не примут твоих условий, которые несут Элладе рабство. Затем они будут сражаться с тобой, даже если все прочие эллины перейдут на твою сторону. Что же до их численности, то не спрашивай, сколько у них боеспособных воинов, ведь если их выйдет в поход только 1000 или около того, то все равно они будут сражаться. Выслушав такую речь, Ксеркс заметил со смехом: «Де Марат, какие слова слетели с твоих уст? Тысячи воинов будет биться со столь великим войском. Ведь ты говорил, что сам был царем этого народа. Так сможешь ли сейчас один устоять против десяти? Если весь ваш народ действительно таков, как ты его описываешь, то тебе-то их царю следовало бы по вашим законам выйти против двойного числа врагов. Ведь если каждый спартанец стоит десяти моих воинов, то можно ожидать, что ты равноценен, по крайней мере, двадцати моим воинам. И тогда я поверю, что ты говоришь правду. Если же они силой и статностью такие же люди, как и ты, и другие эллины, с которыми мне довелось общаться, то вы только похваляетесь. Смотри, как бы такие речи не оказались пустым хвастовством. Рассуди же по всему вероятию и разумно. Возможно ли, чтобы тысяча, десять тысяч или даже пятьдесят тысяч воинов, к тому же одинаково свободных и без единого начальника, могли устоять против столь великого войска? Ведь если у них пять тысяч воинов, то у нас на каждого спартанца придется свыше тысячи. Конечно, будь они под начальством одного человека, по нашему персидскому обычаю, то и страха перед ним они могли бы выказать сверхчеловеческую храбрость, и под ударами бичей напали бы даже на численно превосходящего врага. Напротив, представленные самим себе, они, конечно, не в состоянии совершить ничего подобного. А мне думается, что эллины, даже численно равные, с трудом устоят против одних персов. Только у нас, однако, действительно есть то, о чем ты говоришь. Правда, встречается это довольно редко. Среди моих копьеносцев есть такие, что могут легко справиться сразу с тремя эллинами. Ты ничего этого не знаешь, и поэтому болтаешь много вздора. На это де Марат ответил так: «Царь, я уже заранее знал, что мои правдивые слова придутся тебе не по душе. Но так как ты велел мне быть совершенно искренним, то я и говорил тебе так о спартанцах. Тебе самому, впрочем, прекрасно известно, как я именно теперь люблю спартанцев, которые отняли у меня царские почести и наследственные права, сделав лишенным родины изгнанником. Родитель же твой принял меня и дал средства для жизни и кров. Ведь не дело разумному человеку отвергать столь великие благодеяния, но, напротив, следует высоко ценить и проявлять благодарность. Я не стану утверждать, что могу сражаться ни с десятью, ни с двумя противниками, а добровольно я не вступил бы даже в единоборство. В случае же необходимости, или если бы меня ожидала великая награда за победу, я с превеликим удовольствием сразился бы с одним из тех воинов, которые, по твоим словам, могут сражаться сразу с тремя эллинами. Так дело обстоит и с лакедемонинами. В единоборстве они сражаются столь же храбро, как и другие народы, а все вместе в бою они доблестней всех на свете. Правда, они свободны, но не во всех отношениях. Есть у них владыка. Это закон, которого они страшатся гораздо больше, чем твой народ тебя. Веление закона всегда одно и то же. Закон запрещает в битве бежать перед любой военной силой врага, но велит, оставаясь в строю, одолеть или самим погибнуть. Если эти мои слова кажутся тебе пустой болтовней, то впредь об остальном я ничего тебе не скажу. Впрочем, да будет все, царь, по твоей воле. Так отвечал де Марат. А Ксеркс, обратив весь разговор в шутку, вовсе не разгневался, но милостиво отпустил его. После этого Ксеркс назначил Маскама, сына Мегадоста, наместником Дориска, сместив прежнего наместника, поставленного Дарием. Затем царь повел войско дальше, через Фракию, на Элладу. Маскам же, которого Ксеркс оставил наместником, проявил себя прежде таким превосходным правителем, что царь только ему одному посылал дары, как самому лучшему сатрапу из всех поставленных им самим или Дарием. Посылал же он дары ежегодно. Впоследствии такие же дары посылал потомкам Маскам и Артаксеркс, сын Ксеркса. Ведь еще ранее, до этого похода, были поставлены наместники по всей Фракии и Гелеспонту. Все эти фракийские и гелеспонские наместники после этой войны были изгнаны эллинами. Маскама же в Дариске им не удалось изгнать и поныне, несмотря на неоднократные попытки. Поэтому-то правящий персами царь всегда посылает ему упомянутые дары. Из других наместников, изгнанных эллинами, царь Ксеркс никого не признавал доблестным, кроме одного лишь бога из Эиона. Его царь непрестанно восхвалял, а сыновей его, живших в Персии, осыпал почестями. И действительно, в высшей степени бог заслужил такие отличия. Осажденный афинянами во главе с Кимоном, сыном Мильтиада, он получил по договору позволение выйти из крепости и возвратиться в Азию. Однако бог не пожелал воспользоваться этим, дабы царь не подумал, что он как трус спасает свою жизнь, но держался до последнего. Когда в крепости не осталось больше продовольствия, бог велел сложить огромный костер. Затем, заколов своих детей, жену, наложниц и слуг, бросил их тела в огонь. Потом все золото и серебро из города он высыпал со стены в стремон и, наконец, бросился сам в огонь. За этот подвиг, как это и подобает, персы восхваляют его еще и до сего дня.